Сначала послышался треск. В первую секунду мне показалось, что я случайно наступила на орех и раздавила его, но тут моих коленок коснулся холодный воздух. Я глянула на ноги и обомлела. Красивые брючки, только что купленные в фешенебельном магазине, буквально распадались на части. Швы, соединявшие штанины, расходились с угрожающей быстротой, а на самой ткани мгновенно проявлялись и ширились дырки. Так ведет себя материал, когда на него попадает кислота. Но ко мне никто не прикасался и ничем не плескал на эксклюзивные штанишки. Прохожие останавливались и с интересом наблюдали за разворачивающимся стриптизом. Теперь испаряться начали и пиджак с водолазкой. Дежурная, сидевшая у эскалатора, подскочила ко мне и завопила: «Немедленно прекратите!» «Я не специально», — залепетала я, судорожно ловя руками обрывки замечательной обновки. «Она сама, ей-богу!» Дежурная побагровела и засвистела. Возле касс открылась небольшая дверца, и высунулся довольно пожилой мент с пакетом кефира в руках. «Анна Николаевна», — завел он, — «чего?» Но тут его взор упал на мою полуобнаженную фигуру, и страж порядка мигом вылетел из укрытия, размахивая пакетом биомакса и выкрикивая: «А ну, брось безобразничать! Сейчас стрелять буду!» Я подхватила остатки брюк, уронила то, что еще 2 минуты назад было отличным пиджачком, и огрызнулась: «Из водяного пистолета кефиром стрелять будете?» «Ща договоришь, самоудейстка», — парировал мент и вволок меня в небольшое пространство, перегороженное пополам плохо покрашенной железной решеткой. Другой милиционер, сидевший у замызганного стола над кроссвордом, не поднимая головы, поинтересовался: «Ну чего там, Петрович, опять студенты зайцами лезут?» «Мудистку поймал», — гордо заявил Петрович. Он явно не знал, что люди, предпочитающие ходить голыми, называются нудисты. Куча тряпья, валяющаяся на зарешеченной половине, зашевелилась, и оттуда полилась хриплая брань. «Замолчи!» — крикнул сержант и отложил кроссворд. Тряпье послушно заткнулось. Теперь оно пыталось встать на ноги, но каждый раз терпело неудачу. «Зачем нарушили общественный порядок путем хулиганских действий?» — поинтересовался у меня сержант. «Я не хулиганила, оно само». «Без причины не бывает следствия», — серьезно заявил парень и вытащил лист бумаги. «Надо же! Он просто философ, оказывается. Паспорт предъявите». «Нету», — удрученно сказала я. В ту же секунду куски водолазки шлепнулись на грязный пол. «А ну, прекратите», — рявкнул юноша багровее. «Вы чего, меня соблазнить хотите, что ли? Я тебя с ума сошел». «Знаешь что», — завел Петрович. Но сержант махнул рукой, и мужик заткнулся. «Где документы?» «В машине, в Форде, припаркован у Ростикса. Возьмите ключи, сходите и посмотрите». «Нам нельзя отлучаться», — гордо сказал Петрович, — «мы при исполнении». Не успел он придать лицу торжественное выражение человека, облеченного властью, как дверь приоткрылась, и внутрь всунулась голова с красным носом. «Слышь, ребята», — завел мужик, — «подскажите, где?» Но тут он увидел меня в лифчике, трусиках, беленьких носочках и вскрикнул: «Ну вы, блин, даете прямо на рабочем месте! Вот почему у нас криминальная обстановка такая!» Выплюнув последнюю фразу, голова исчезла. Сержант тяжело вздохнул и сказал: «Слышь, Петрович, найди этой чего-нибудь прикрыться». «Ща, Николай», — согласно кивнул милиционер и вышел. Куча тряпья в очередной раз собрала ноги, руки и голову, обвалилась с легким стуком вниз и внезапно завопила: «Батяня, батяня, батяня, комбат! За нами Россия, Москва и Арбат!» «Вот, ё-моё, денек!» — вздохнул Николай и спросил у меня: «Ну и как с вами поступить? Можно позвонить? Телефон служебный. У меня свой есть». «Тогда ладно». Потыкав пальцем в кнопки, я с облегчением услышала мелодичный голос Ольги. «Алло!» «Зайка!» — завопила я. «Заюшка!» «Ну!» — вздохнула невестка. «Что случилось?» «Пожалуйста, возьми какие-нибудь мои документы, достань из шкафа джинсы, свитер и приезжай на станцию метро «Маяковская» в отделение милиции».